Глава 29. В тесной комнатке казармы. Чернильная темнота поглотила небо и очертания казармы Марака. Сидя у эркерного окна офицерской столовой, где жандармы заканчивали ужинать, Луиза смотрела невидящим взглядом на бледные ореолы света вокруг нескольких уличных фонарей, тщетно боровшихся с темнотой. Она вполуха слушала Леа, излагавшую Келлеру результаты их поездки в Баньер-де-Бигор, размышляя о том, что расследование подбросило тучу новых вопросов, на которые нет ответов. Только услышав свое имя, она, наконец, переключила внимание на коллег. Луиза выдвинула гипотезу о ревнивом школьнике. Тот, кто бросил Шабана на съедение жандармам, тот и разбил его машину. «Но тот, кто разбил его машину, также написал НЧС», — заметил Жюльен. «Значит, на сегодняшний день он наш подозреваемый». «Точно», — подтвердила Боденко. «И после просмотра протоколов баньерских жандармов у нас есть имя — Тибо Брока». Он рассказал жандармам, что у Клары была связь с учителем. «Хорошо, но зачем этому Брока нападать теперь на Дюкуинг и Айеда?» «Вот это нам и нужно установить», — вмешалась Луиза. «Они дружили между собой?» «Давид Шафер был очень близким другом Айеда, но Дюкуинг он не помнит», — ответил Келлер. «Что касается медэксперта, то она утверждает, что не общалась с Айедом», — продолжила Боденко, явно разочарованная. «Тогда, возможно, Брока — тот, кто знает их всех?» — рискнула предположить Луиза. «Возможно, да. В любом случае есть только один способ это выяснить — допросить этого субъекта. Что его связывало с Кларой? Есть ли какая-то связь между ним и Дюкуинг, между ним и Айедом? Чем он занимается? Где живет? Достаточно ли у нас оснований его подозревать, учитывая имеющиеся показания свидетелей?» «Ты имеешь в виду показания доставщика пиццы о машине цвета голубой металлик?» «Да. И экспертизу отпечатков шин». «Я могу встретиться с этим парнем», — предложил Келлер. «Отлично», — согласилась Леа. «Поинтересуйся его биографией, выясни, чем он теперь занимается, а мы с Луизой займемся его жизнью в Богоматери всех скорбящих, почитаем его личное дело». «И вытащим на свет дело Клары Жубер», — добавила Луиза. Трое следователей смотрели друг на друга и многозначительно молчали. «Предстоящие дни обещали быть напряженными». И Луиза с досадой подумала, что ей придется провести еще много ночей в тесной комнатке казармы. Улыбаясь, Луиза положила телефон на подушку. Долгая беседа с Фаридом пошла ей на пользу. На 45 минут она заставила себя забыть о расследовании с его многочисленными белыми пятнами, чтобы найти душевный покой в уютной домашней повседневности. Фарид сообщил, что купил кошачью корзину, предполагая, что Амако, свернувшись калачиком, будет спать в ней, как ангелочек. Радуясь своей покупке, он поймал животное и засунул его в корзину. Но Амако не оценил мягкую люльку, тут же выскочил из нее и улегся на кровати. И пока Фарид разговаривал с Луизой, ему пришлось терпеть натиск кота, который упорно топтался у него на груди. Луиза даже слышала, как тот мурчит от удовольствия. «Что хочет кот, того хочет Бог. Особенно, если это мой кот», — заявила она своему бойфренду, и они дружно рассмеялись. А потом снова пошел этакий будничный разговор супругов о разных мелочах. Луизу всегда это тревожило, но сегодня казалось неизбежным. Она осознавала, что обмен банальностями усиливает ощущение соучастия и привязанности друг к другу. С почти легким сердцем Луиза потушила свет, Она постаралась мысленно отмахнуться от мучивших ее вопросов, предпочитая сосредоточиться мыслями на семейном очаге. Однако последний образ, который всплыл в ее затухающем сознании, когда она погружалась в сон, были розовые кружевные стринги с бабочкой из блесток.